Это говорит о том, что, с каких пор ты стал адвокатом дьявола? Вдруг спросил я его. Лазарев посмотрел на меня, вздохнул. С тех самых пор, как мне отдали ваш отдел. Это моя работа, если ты не заметил. Да нет, как раз об этом я в курсе. Но ты и сам видишь, что я прав. Наш свидетель может подтвердить, что у него не только есть сила, но и то, что он неоднократно ее использовал. И, задал он резонный вопрос, допустим, ты прав. Допустим, Александр, что он это делал. У нас есть 99% выпускников, которые после пути смогли изменить свою жизнь и стать хорошими, достойными людьми. И есть твоя клиентка, с которой что-то пошло не так. Ты сам сказал, что присяжные могут последовать зову своих эмоций. Но точно так же они могут пойти на поводу и у голоса разума. Особенно если его подкрепить достаточно красноречивой статистикой. Он не отвертится, уверенно произнес я. А я не говорю, что он это сделает, не стал спорить Роман. Я хочу сказать, чтобы ты рассматривал все возможные варианты. В том числе и те, где ваш противник сделает все, чтобы выбить вашего свидетеля с процесса либо же лишить ее показания того веса, на который ты надеешься, ответил я не сразу. Что-то явно было не так, и нет, дело не в его словах, говорил-то он разумные и правильные вещи по своей сути, но я почти на 100% был уверен в том, что дело не в них. Ром, что происходит? Наконец спросил я его. Раньше подобного недоверия с твоей стороны я не замечал. Значит, что-то изменилось. Лазарев поджал губы, как если бы раздумывал над тем, стоит ли ему отвечать на этот вопрос. Немировы хотят встретиться с моим отцом. Так, протянул я и жестом предложил ему продолжить. И, что это значит? Сам подумай, и не пытаясь скрыть недовольство, бросил он мне. Ты не хуже меня знаешь, кому именно принадлежит этот приют. Точнее, с кем именно он очень тесно связан. А еще я слышал о такой штуке, как адвокатская этика. И не думаю, что... Договаривать не стал, и сам понял, что могу глупость сморозить. И правда ведь, о ком, в конце концов, говорим. Вижу, что ты сделал правильный вывод, кивнул Роман и откинулся на спинку своего кресла. Хочешь сказать, что? Я хочу сказать, чтобы ты был готов к тому, что тебе могут начать вставлять палки в колеса, закончил он. Молчание. Мы смотрели друг на друга и не говорили ни слова, но, это и не нужно было. Я не стал задавать вопрос, зачем это надо, ведь именно его отец поспособствовал тому, чтобы это дело попало к нам. А Роман не стал отвечать на этот вопрос, потому что, вероятно, ответ более очевиден, чем всем хотелось бы. Значит, рано поднимать победное знамя, сделал я вывод. Рад, что ты пришел к этому заключению. Александр, позаботься, чтобы в твоем деле не было пробелов, и о том, чтобы твою свидетельницу нельзя было выбить с этого дела. Я хотел бы спросить его еще кое о чем, например, о том, почему он мне это говорит. Ведь если так подумать, то вполне возможно, что эти слова шли вразрез с возможными планами его отца. И вопрос это очень и очень хороший. Что же, вздохнул я и встал с кресла. Я тебя услышал. Еще кое-что. Мне нужен доступ в архив к делам пятилетней давности. Все не оставил, значит, свою дурацкую затею. Один мудрец однажды сказал, что порой лишь наши дурацкие затеи заставляют мир вращаться, возразил я, но было бы глупо считать, что и на это у него не будет ответа. Но не всякая затея стоит того, чтобы ею заниматься. Ну тут уж я как-нибудь сам разберусь. Тогда флаг тебе в руки, хмыкнул он. Допуск к архивам у тебя будет. Главное, о своей работе не забывай. Не забуду, не переживай. Покинув его кабинет, направился к лифтам. Спустился на наш этаж и зашел в отдел, чтобы проверить, как там дела у Насти. Дела, как оказалось, шли отлично. Хотя чему удивляться, там именно бумажная работа, а с ней у нее трудностей не возникнет. Я выбрал ресторан, сказала мне она, едва я зашел в отдел и закрыл за собой дверь. Надеюсь, что место будет получше, чем в прошлый раз. Эй, это, между прочим, один из лучших ресторанов в столице, возмутилась она. Ну после того, что мы там в прошлый раз устроили, возражение принимается, тут же дала она заднюю. Но в целом я знала, что ты скажешь что-то такое, поэтому нашла другое место и... Спокойно, я уже выбрал нам заведение, отозвался, проверяя поступившие на телефон сообщения. Перед тем, как войти в зал суда, я звук на телефоне вырубаю, чтобы не отвлекал. Не хватало еще опростоволоситься со звонящим телефоном во время выступления перед судьей или присяжными. Верх непрофессионализма. Так, что тут у нас? Одно от Петра с просьбой встретиться. Пометил как важное, но если верить его сообщению, то немного потерпит. Позвоню ему чуть позже. Еще от Софии. Попросила о встрече. Желательно побыстрее. По крайней мере, именно так было заявлено в ее сообщении. Что же, думаю, что именно с него и начну. Как раз после этого дела можно будет и еще один вопрос порешать. Надеюсь только, что меня не вышвырнут из ласточки. Удивлен, что вы сегодня не в университете, улыбнулся я, подходя к столику. Место для встречи она выбрала приятное, небольшое и уютное кафе на набережной в центре города. Твоими стараниями, Александр, улыбнулась сидящая за столиком женщина. Вот сейчас не понял, взгляни. Она взяла свой портфель и достала из него упакованный в прозрачный файл лист бумаги, после чего протянула его мне. Заинтригованный, я взял его и принялся читать. Понял, что именно держу в руках, еще до того, как закончил читать шапку документа. Вам одобрили грант, довольно улыбнулся я и вернул документ. Поздравляю. Ну, строго говоря, его одобрили для нашей работы, а не нам лично, поправила она меня, чем нисколько не удивила. Но спасибо, и за то, что познакомил меня с твоей подругой. Марина удивительно старательная девушка. О, видели бы вы ее несколько месяцев назад. Уверяю, тогда бы ее отношение к работе поразило бы вас еще больше. Забавно, какая-то странная реакция у нее после моих слов. Только вот не понял, с чего вдруг. Нисколько в этом не сомневаюсь. Между тем улыбнулась она и сделала короткий глоток из своей чашки с кофе. И тем не менее я еще раз хотела бы сказать тебе спасибо. Как бы сложно ни было это признать, ты действительно помог мне. Давайте сойдемся на том, что я подал вам идею, до которой вы бы и сами могли додуматься. О, ну конечно же, еще одна улыбка. Но не будем говорить о том, что это могло бы произойти слишком поздно. Или не произойти вовсе, подумал я, но говорить этого вслух не стал. Допив кофе, она поставила чашку на столик, после чего серьезно посмотрела на меня. А теперь, Александр, я хотела бы поговорить о своем обещании. Мне потребуются твои документы и... Да, насчет этого, пробормотал я, старясь, чтобы весь скепсис от этой идеи в моем голосе звучал не слишком явно. София, это немного не мой профиль. Извини, не поняла она. Ты хотел, чтобы я нашла способ, которым могла продвинуть тебя на комиссию. Я его нашла, что, заметь, было не так уж и просто. А теперь, когда я тебе его предлагаю, ты нос воротишь, что не слишком уж сильно отличается от того, как себя вели вы, скривился я, но глупо рассчитывать, что подобное заявление хоть как-то поможет мне в этой ситуации. Только вот я смогла прислушаться к голосу разума, возразила София, и надеюсь, что ты сделаешь то же самое. Начиная с ноября я буду вести дополнительный курс по адвокатской этике. Учитывая мою загруженность и время, которое я буду тратить на работу со Скворцовой, мне потребуется помощник при ведении занятий. Что-то мне подсказывает, что вы не можете просто взять и подобрать его с улицы. София, преподавательская деятельность, это не мое. Надо же, задумчиво протянула она. А вот после общения со Скворцовой у меня образовалось несколько иное мнение. Так, теперь понятно, что именно я ощутил, после того, как речь зашла о Марине. Расспросили ее, значит, сделал мрачный вывод. О, ну прости мне мое любопытство, рассмеялась сидящая передо мной женщина. Вряд ли кто-то на моем месте смог бы удержаться. Она, знаешь ли, очень лестно отзывалась о тебе. Надеюсь, что вы имеете в виду исключительно мои профессиональные таланты, в том числе и их, невозмутимо заметила она. Александр, тебе сколько? 20 лет? Прости, но я хотела бы знать, откуда у 20-летнего парня имеется подобного рода опыт. Особенно если вспомнить, что у тебя нет образования. Можно я просто спишу все на природный талант? Можно. Но того факта, что этот талант у тебя есть, оно не отменяет. Благодаря Марине я ознакомилась с делами, над которыми вы работали. И думаю, что ты можешь, давай скажем, что ты мог бы привнести немного свежести в грядущие занятия. Прежде чем я успел придумать новое возражение, она быстро продолжила. Я не говорю о том, что ты должен будешь вести абсолютно все занятия самостоятельно. Разумеется, об этом и речи не идет. Будет четкая учебная программа, которую я составлю. Ты не будешь преподавателем курса, но как мой личный консультант со стороны, допустим,